Беглецы. Силасонт и Эвном угрюмо сидели на связке канатов у мачты. Леонтион стоял у кормила. «Потеряно все», — простонал Силасонт. «Нас предали. Ведь уговор с эфорами был на месячную осаду. Они простояли 3 декады и удалились. Хорошо еще, что мы успели сесть на корабль». «И как объяснил свои действия Дрей?» — поинтересовался Эвном. «Ты ведь с ним сумел сблизиться?» Ему хватило одного слова — приказ. Но выглядел он расстроенным. Думаю, что снятие осады было для него такой же неожиданностью, как и для нас. Эфоры не имеют привычки обосновывать свои решения. Причину предательства мы, возможно, впоследствии узнаем. Восстали ли элоты? Или с самого начала эфоры задумали над нами поиздеваться? Но легче нам не станет. У нас теперь нет ни кораблей, ни денег. «Но корабли нам должны вернуть», — перебил Эвном. «Зачем они Спарте?» «Должно быть, вернут и одновременно прикажут аргосцам лишить нас гостеприимства. Ведь и те рассчитывали на вознаграждение». «А если сначала добыть деньги?» — послышался голос Леонтиона. Эвном рассмеялся. «Пошарь на морском дне, там, говорят, их россыпи. Да и Посейдон к тебе, как известно, благоволит». «На дно нам еще рано», — весело произнес Леонтион. «Вот показался берег, это остров Сифнос с его золотыми россыпами. Вместо того, чтобы платить дань Поликрату, островитяне одолжат нам, допустим, 10 талантов. А если откажут, вытянем в 10 раз больше». «Опомнись!» — возмущенно простонал Силасонт. «Мы же не пираты. Если мы нападем на Сифнос, это станет известно всем эллинам. Никто нам больше не предоставит убежище». «Да и боги!» «Опять боги!» — завопил Леонтион. «А твой братец думал о богах, когда завоевывал и порабощал остров? Когда убивал твоего брата? Когда отсылал нас в египетское рабство?» «Коль опасаешься гнева небожителей, полезай в трюм, а я со своими людьми выйду на берег и добуду денег взамен тех, какие у тебя выманили эфоры. Куплю островок Гидрою. Я его уже давно присмотрел. Переведу на него самосцев, а там уже решим, с кем воевать и куда плыть».